я могу». Лиана прекрасно поняла послание Ранда, как будто оно было высечено на камне. «Я вернусь». Глава 13. «Ты вернулся!» Хозяин постоялого двора радостно приветствовал Ранда в дверях таверны. На морщинистой щеке Ладжоя был виден свежий след штукатурки. «Да, мой друг, разве кто-нибудь сомневался в этом?» — улыбнулся рыцарь. Это была первая улыбка после бегства из Буалонга. Вот уже 2 дня Ранд, крадучись, пробирался по лесам и болотам Пикардии. «Только те, кто совсем тебя не знает». Ладжой, изучающе, посмотрел на Ранда. «Что же с тобой случилось?» «Я навестил свой новый замок». Ладжой озабоченно нахмурился. «Тебе нужно умыться, хорошо поесть, а также подлечить ушибы и ожоги», — сказал он. «Ты уже побывал в Лекротой?» «Да, остальные мои люди ждут дальнейших приказаний». «Ранд! Ранд!» — послышались радостные крики детей. Одетые кто во что гораст, они шумной толпой выскочили из дверей, оттолкнув Ладжоя. «Где ты был, Ранд? Посмотри, как вырос мой котенок! Почему ты такой грязный? Ты не принес свою арфу? А у меня в прошлом месяце выпало 2 зуба!» Ранд наклонился и с трудом заключил всех в объятия. Потом, улыбаясь, взглянул на Ладжоя. Старик ответил ему поклон. «Добро пожаловать, милорд!» Ранд от души рассмеялся. Выпрямившись, он подмигнул детям и, пообещав им вечером спеть перед сном балладу, вслед за Ладжоем вошел в таверну. В нос ему ударил запах свежей штукатурки и горячего хлеба. Усталость и голод сразу дали о себе знать. Ранд поднес руку ко лбу, покачнулся и начал медленно оседать на пол. С неожиданным проворством к нему подскочил Ладжой. «Проклятие! Это все равно, что держать падающий дуб!» Он с трудом усадил Ранда на скамью и рявкнул. «Мари, принеси нашему господину поесть и выпить. Ради бога, поскорее, женщина!» Крайне раздосадованный своей слабостью, Ранд вытер рукавом лоб, покрывшийся крупными каплями холодного пота, и разразился редким для него ругательством. Лишь съев 3 порции жаркого и несколько ломтей теплого хлеба, он наконец-то почувствовал себя самим собой. «Итак, — сказал Ладжой, внимательно глядя на рыцаря, — ты был гостем Жерве Мандрагона. Мы только вчера узнали об этом». Ранд насторожился. «Кто сказал вам?» Ладжой пожал плечами. «Не знаю, он нам не представился. Этот человек возвращался из Агинкура, то ли азиат, то ли перс. Я совсем не разбираюсь в восточных лицах». Ран задумался. Ему не был знаком человек с подобной внешностью. Нужно расспросить о нем Джека. «Как долго ты находился в Буалонге?» 8 дней в подземелье замка». Ран вздрогнул, вспомнив, как подступающая вода неумолимо приближала к нему потолок. «Если бы не Лианна...» Ладжой осторожно дотронулся до шишки на лбу Ранда. «Ты ударился?» Ранд кивнул. «В меня попал камень, когда я взорвал выход из подземелья». «Взорвал? Что ты имеешь в виду?» «Я обнаружил порох и устроил взрыв, чтобы открыть дверь». «Господи, ты же мог убить себя!» «Мне и так грозила смерть». «Я знал, что делал». На губах Ранда заиграла улыбка. «Меня обучил мастер своего дела». Он никогда не думал, что будет гордиться этим. Оля.